Глава 11. Виолетта. Распахиваю глаза и со стоном прикладываю руку к гудящей голове. Ощущение, будто у меня череп на две части вот-вот расколется. Во рту сухо, и мне сильно хочется пить. Сглатываю скопившуюся слюну, чтобы хоть как-то смочить горло, и откашливаюсь. Господи, что происходит? Со второй попытки мне удается привстать, оперевшись на локти, и осмотреться. Я лежу на широкой кровати, комната какая-то слишком маленькая, чем-то напоминает каюту, и вместо окон иллюминаторы, прикрытые железными заслонками. Воспоминания и усталость накатывают одновременно, и я падаю опять на подушку, утыкаюсь глазами в светлый гладкий потолок. Клуб, работа, Масур, машина, джет. Чтоб меня? Да нет же, не может этого быть. Он же не совсем с катушек слетел. Как говорится, помяни черта, он и явится. Дверь резко открывается, и я не вижу, но чувствую, что это Масур. До меня долетает тонкий аромат парфюма и его собственный мускусный запах. Очнулась. Звучит надо мной его спокойный голос. «Пить!» Удается мне прохрипеть. Слышится копошение в стороне, а затем он протягивает мне стакан с водой. Хватаю дрожащей рукой и, неуклюже приподнявшись, жадно пью. Капелька воды стекает по подбородку, когда я заканчиваю пить, и протягиваю стакан обратно Ренату. Он с каким-то животным вожделением наблюдает за капелькой, которая скатывается по шее, а затем в ложбинку между грудей. Я краснею от мочек ушей до кончиков пальцев. Нормально сев, застегиваю пуговицы под самое горло, на распахнутой белой рубашке. Справившись, перевожу взгляд на Масура и спрашиваю: «Где я? Что ты со мной сделал?» «Мы в самолете. Ничего с тобой не сделал. Меня не привлекают полудохлые девки». «В самолете? Скажите, пожалуйста, что я ослышалась, что он не сделал этого. Однако, судя по довольной ухмылке, когда до меня доходит вся безысходность ситуации, сделал, похитил меня, черт побери, и ни капли не жалеет. Да мерзавца сейчас расплющит от самодовольства. Меня будут искать». На его невозмутимой физиономии написано: «Ты думаешь, меня это волнует?» «Будут, но не найдут». «Сволочь! Это международный скандал!» Горячо выпаливаю, слетая с кровати и угрожающе расставляя руки в боки. «Это был бы международный скандал, если бы ты была дочь президента, а не эскортница!» Жестко припечатывает. «Знаешь, сколько таких, как ты, были бы рады полететь со мной?» «Знаю, достаточно, чтобы оставить меня в покое. Даю руку на отсечение, там целая очередь из желающих. Проблема в том, что Масур хочет сопротивления. Легкая добыча ему надоела. Он хочет новенькую красивую игрушку, чтобы сломать, а потом выкинуть без капли сожаления. Потешить и без того свое раздутое эго». «Да мне плевать на них! И на тебя тоже!» Взрываюсь криком, едва сдерживая слезы. Маска надменности слетает с лица Масура. Он сжимает руки в кулаки, смотря на меня так, словно собирается прямо сейчас выкинуть за борт самолета, без парашюта. «Ты подонок, Ренат Эльман Масур! Трус! Не смог завоевать женщину и решил ее взять силой! Это твоя слабость, а не сила!» Мои слова как хлесткие пощечины. Хочу, чтобы он знал, какого я мнения о его величестве. «Я еще не начинал брать тебя силой», — холодно чеканит. «Но ты делаешь все для того, чтобы это случилось. Если бы я рассматривал тебя как женщину, Виолетта Новикова, а не подстилку, то познакомился бы с твоими родителями и засыпал цветами. Но я везу тебя с собой, чтобы ты грела мою постель. Чувствуешь разницу?» Снова смешивает меня с грязью, указывая место взорвавшейся девчонки. Я ему не ровня, проглатываю эту обиду, не позволяя ей осесть камнем на сердце. Мы оба друг о друге невысокого мнения. «А тебе даже отказывают шлюхи!» Расплываясь в стервозной улыбке, отрезаю. «Видимо, Масур, не такой уж ты и офигенный мужик!» Окидываю его медленным, оценивающим взглядом и заключаю. Ничего интересного. Неосознанно он делает шаг ко мне, гневно сверкая глазами. Нас разделяет кровать. «Маленькая сучка!» Бешено рявкает. В порыве злости его кулак впечатывается в дверь. Пискнув, испуганно замираю. Ренат тяжело дышит, точно пробежал 5 километров без остановки. Скрипнув зубами, разворачивается и вылетает из комнаты, громко хлопая дверью. Чудо, что она не слетает с петель. Виолетта. Пустым взглядом сверлю потолок. Я в 12 000 метрах над землей, самым ужасным человеком в мире. Что вы знаете о безысходности? То же самое, что посадить тигра в одну клетку с зайцем. Когда зверь наиграется, он меня уничтожит. Мои родители, что будет с ними? Университет и работа, которую уже, скорее всего, я потеряла. По милости этого напыщенного индюка. И что не так с этими богатенькими придурками? У них же есть все, чего только душа пожелает. Лучшие курорты, машины, женщины. Положа руку на сердце, я и в подметке не гожусь тем красоткам, что тем вечером были в отеле. Без преувеличения, они выглядели как модели с обложки модного журнала. Ренат точно не сражен моей красотой. Он просто психопат, который находит развлечение в том, чтобы ломать людей, похитить человека, как 2 пальца об асфальт. И плевать, что у этого человека есть своя жизнь, семья и дела. И что самое печальное, ему за это ничего не будет. От бессилия хочется выть белугой, но я не доставлю Масуру такого удовольствия. Он ждет моей покорности, хочет растоптать. Но если что-то у меня и осталось, так это честь и самоуважение. И этого ему у меня не отнять. Через, должно быть, час, а по моим ощущениям вечность, дверь открывается, и заходит невысокий смуглый мужчина с подносом. Даже не посмотрев в мою сторону, ставит поднос на небольшой круглый столик и выходит. Кидаю безразличный взгляд на поднос и не могу сдержать ироничной усмешки. Надо же, какие явства! Какая-то рыба, название которой я не знаю, сладости, фрукты, мясо и даже черная икра. Выглядит как издевательство, право слово. Мол, пусть нищенка вкусит немного роскоши. Да пошел он со своими подачками, козел паршивый. Меня захлестывает ярость. Перед глазами пелена, когда я, подорвавшись с кровати, хватаю под нос и со всей силы швыряю в ни в чем не повинную дверь. Грохот должно быть слышно на весь самолет, но мне плевать. Я скорее выпью яду, чем приму подачки Рената. Не проходит и минуты, как в комнату врывается Масур. Сперва окидывает меня внимательным взглядом, точно ожидал, что я проделала дыру в днище самолета и выпрыгнула. Не дождется. Затем его глаза медленно опускаются на разбросанную по всей комнате еду и различные напитки. «Это что?» — сухо спрашивает. «Мне не нужны твои подачки!» — шиплю, точно гремучая змея перед нападением. «Это еда, а не подачки!» Ее готовили люди, а теперь им это все убирать. На секунду становится стыдно, но я тут же понимаю, что это очередная манипуляция. Масур пытается сыграть на моем чувстве вины. Гордо вскинув подбородок, стервозным голосом произношу. «Ты им хорошо платишь, и особенно за молчание, правда?» Ренат растягивает на губах кривую ухмылку, понимая, что я его раскусила. Ему нет дела до персонала, да я готова поставить свои почки на то, что они убирали в этом самолете вещи и похуже разлитых напитков и разбросанной еды. «А ты догадливая, красивые глазки!» Задумчиво потерев подбородок, хмыкает. «Если думаешь, что если объявишь голодовку и я тебя отпущу, то предупреждаю заранее, этот номер не пройдет. Если мне будет нужно, я запихну в тебя еду насильно». «Удачи!» — с акулей ухмылкой парирую. «Если Масур и вернул себе самообладание за этот час, то сейчас снова в бешенстве. Хоть и старается казаться равнодушным и хладнокровным, горящие праведным огнем глаза его выдают с потрохами. «Там, куда мы едем, место женщины за мужчиной, Виолетта». «Хорошо, что не возле ноги. Невинно замечаю». «Оно там, где скажет мужчина». «Может быть, Масур, вот только мужчины я здесь не наблюдаю. Сама не понимаю, откуда во мне столько дерзости. Я всегда была хорошей девочкой, отличницей, тихой, скромной. Старалась не выделяться из толпы. Все, как наставляли родители. Однако Ренат пробудил во мне эту сторону своими гнусными поступками. На моей стороне нет ни влияния, ни больших денег. Собственно говоря, совершенно ничего, кроме меня самой. Может, если он поймет, что со мной слишком много мороки, то отступит. Уверена, и у его терпения есть предел». «Тебе продемонстрировать мужчину?» Опасно сузив глаза до щелок, рычит. «Ренат надвигается на меня горой. Эта комната слишком маленькая для нас двоих. Впервые я не отступаю, а стою на месте, несмотря на то, что мои коленки подгибаются. Мне нужно перестать его бояться. В противном случае я превращусь в тень от самой себя». «Ты где-то нашла пилюлю смелости, красивые глазки?» Подойдя вплотную, выдыхает в лицо. «А что такое? Правда, глаза колет?» Голос предательски дрожит, но я заставляю себя стоять на месте. С жуткой улыбкой он дергает меня на себя. Упираюсь ладонями в стальную грудь. Но ему, как и всегда, пофиг на мое сопротивление. Ренат вжимается в меня бедрами, и я животом чувствую его возбуждение. Он хватает мои руки и заводит за спину. Держит, не больно, но крепко. Наши тела плотно прижаты друг к другу. Дергаюсь, пытаясь вырваться, но тщетно. «Чувствуешь мужчину?» Наклонившись, проникновенно шепчет на ухо. «Сколько их уже в тебе было? И со сколькими ты кричала от удовольствия?» От его грязных намеков я покрываюсь румянцем. Держу пари, мое лицо пунцовое. «Краснеешь, как девственница!» Хрипло усмехается. «Я и есть девственница, дубина. Вот что мне хочется выкрикнуть ему в лицо, но я упрямо молчу. Все равно же не поверит». Наклонив голову, Ренат даже не целует, а впивается в мою шею губами. Кусает, словно наказывая за дерзость. «Отпусти меня!» Напряженно требую. «Ладно». Как-то поразительно быстро соглашается. Однако не успеваю я порадоваться, как он толкает меня на кровать, а в следующий момент нависает сверху. Бесцеремонно раздвигает мои ноги, устраиваясь между ними. «Я буду кричать!» Предупреждаю, пытаясь отодвинуться. «Конечно, будешь». Это пошлое обещание. Его глаза лихорадочно блестят, когда он вжимается в меня своими бедрами. Его член упирается прямо в мой центр, и я, признаться, на грани обморока. «Ну что ж, мужчина я, Виолетта». Точно змей-искуситель соблазнительным голосом шепчет. «Он в этом хорош». «Во флирте и соблазнении, будь у меня две извилины в мозгу, я бы повелась». «То, что у тебя есть...» Запинаюсь, не в силах выдавить из себя слово «член», потому что это вообще не в моем стиле. «Что у меня есть? Неужели ты снова разыгрываешь невинность? Уже не такая смелая?» «Ублюдок! Он пользуется моим замешательством и робостью. Я не хочу тебя, а ты все равно меня домогаешься. Вот поэтому ты не мужчина, Масур». Нахожусь с ответом. «Домогаюсь». Сквозь сжатые зубы цедит. Пальцы накрывают мою шею и сжимают. Не сильно, скорее, чтобы продемонстрировать, в чьей власти я нахожусь. «Открой рот!» Рявкает приказным тоном, и я неосознанно подчиняюсь. Скорее от испуга, чем от желания. Жду какой-то мерзости, но Ренат только берет одну из виноградинок, что упала на кровать, и засовывает мне в рот. «Жуй!» А я в ответ выплевываю. Не в лицо Масуру, разумеется. Я, знаете, еще в своем уме, а в сторону. Он сильнее сжимает мою шею пальцами. Лицо искажает гримаса ярости, когда он набрасывается на меня поцелуем, но я не отвечаю. «Нет, не трогай меня!» Сыплю ударами по плечам и спине, когда не получаю никакой реакции, ногтями впиваюсь в его высокомерную рожу, и только тогда Масур слезает с меня. На его щеке четко видны две царапины. Сама я тяжело дышу, меня трясет от осознания того, что он сделал, что я сделала. Проглатываю тяжелый ком в горле, боясь пошевелиться. «За каждое твое нет, ты однажды расплатишься. Вдвойне!» Голосом, которым можно заморозить ад, отрезает. Медленно проводит пальцем по ране на щеке, словно не может поверить в ее существование, в то, что какая-то безродная девица посмела напасть на принца. «Еще раз откажешься от еды, я сам запихну тебе ее в глотку. Поверь, это тебе не понравится». И я ему верю. Верю, потому что я нужна ему живой и здоровой, а не истощенной. Полудохлая мышь — это скучная добыча для удава.